ночь окружает это место тьмой, но нету страха, как будто здесь я свой. В порядке пульс, и сердце тихо что-то воет, на выстрел отвечаю взглядом, но он не ноет. Пора идти, и через реки крови каждая душа здесь просит помощь, но ее не жди. Забрали все, а что нам дали, только боль. И я мотаю пленку, чтоб увидеть взгляд красивый твой. Уже расстался я с надеждой, далеко ушла, а вера здесь, она сейчас мне так нужна. И сделал вдох, ведь знаю, что меня там ждет. Не было бы иначе, если было бы наоборот. Собрав в душе, что эти годы я копил, я стал таким, каким я не был, ведь его убил. На этой проклятой земле нигде не вижу ласки, и добавляя в этот акт свои больные сказки. Мы улетим все выше, все быстрее вновь. Мы пропадем, где не было и нету слез. Мы там родимся, а где рады нам с тобой везде. Я там останусь и сам построю мир себе. Да, этот путь отнимает очень много, но слишком я упрям, чтоб грудь положить свою под ногу. Как зверь свою добычу, это свет в моей душе. Буду нести я до последних бед. Пытаясь скрыть свои остатки, чтоб не сперли черти, но время доказало, что и счастье убивают эти. Все больше шаг, все больше зла и темноты навстречу. Но как бараня эти суки с пулей встречу. Не допуская никого, буду тебя беречь. Не ты моя защита, ангел, я тебя храню, ведь черти здесь. Пусть лучше мир спитает мной, что было будет, но я закрою тебя от всех, ведь тебя загубят. Хоть что живое и прекрасное я оставлю здесь. Ты так красиво, твои крылья буду я беречь. Выше все быстрее вновь. Мы пропадем, где не было и нету слез. Мы там родимся, где рады нам с тобой везде. Я там останусь и сам построю мир себе. Мы улетим, все выше, все быстрее вновь. Мы пропадем, где не было и нету слез. Мы там родимся, где рады нам с тобой везде. Я там останусь и сам построю мир себе. Мы улетим, все выше, все быстрее вновь. Мы пропадем, где не было и нету слез. Мы там родимся, а где рады нам с тобой везде. Я там останусь и сам построю мир себе. Не уходи, ты все, что у меня осталось. Ты лучик солнца, луны, свет, любовь и радость. Не вовремя уходишь ты от нас, ведь все прекрасно. И мир нам улыбается навстречу, тебе это ясно. Ты выполнила цель задания этих грешных. Не остается ни сказать, тебя любил я вечно. Пролив слезу, и кажется, что все мираж. Но так реально это боль и чувство лишь у нас. Я пожелаю на дорожку, береги себя. Хочу сказать спасибо, что ты была моя. Я не забуду это время никогда с тобой. Прошу, все, уходи. Постой! Мы улетим, все выше, все быстрее вновь. Мы пропадем, где не было и нету слез. Мы там родимся, а где рады нам с тобой везде. Я там останусь и сам построю мир себе. Мы улетим, все выше, все быстрее вновь. Мы пропадем, где не было и нету слез. Мы там родимся, а где рады нам с тобой везде. Я там останусь и сам построю.